Враг действует убийственно на сердца человеческие, между прочим, через природу внешнюю, как на Иова, ветрами, водою и огнем. По козням вражеским сгорают иногда дома, суда и дома потопляет вода, ветры обрушивают здания. Или враг в сырую погоду под прикрытием влажности и газов коварствует в наших внутренностях, отягощая, стесняя и поражая их бесчувственным холодом ко всему истинному и святому. О, как многоразличны козни князя власти воздушные, и как трудно иногда распознавать их!